Глава 22. Проверка. «Оникс, это потрясающе!» — восторженно произнесла Анилаэль. «Ты как?» «Терпимо», — коротко ответил я и продолжил махать крыльями. Мы летели к сердцу мира, выбирая самые большие и густонаселенные тоннели. Но максимально прокачанный покров тьмы справлялся со своей задачей, скрывая нас от глаз вездесущих мобов. Почти все соклановцы приняли мое решение о разделении достаточно болезненно, но все признали, что в текущих условиях оно оптимально и позволит в кратчайшие сроки достигнуть конечной точки маршрута, пусть и не в полном составе. Четвертый и пятый уровни идеально подходили соклановцам для прокачки, поэтому они получили простой приказ – качаться и не умереть. А мы постараемся как можно быстрее залечить рану на теле планеты и обнулить сжирающий энергию дебаф. В этом случае можно будет присоединиться к остальным и уничтожить парочку рейдовых боссов. Далее пошли пробные полеты с дополнительным грузом, в виде оказавшейся не такой уж и легкой для молодого дракона-королевы. Анилаэль пришлось снять с себя всю экипировку, чтобы максимально облегчить мне задачу. Благо, в инвентаре предметы ничего не весят. Но даже с учетом этого, я с большим трудом смог подняться в воздух. Маргул был еще слишком молод для того, чтобы носить всадника, и только перешел на вторую стадию взросления. Тем более у Ани не было специфического навыка или воздушного артефакта, который облегчал вес наездника. Но реализовать мою задумку все же удалось за счет слияния. Дело в том, что легендарный обод мастера зверей суммировал наши с Маргулом характеристики, а за счет экипированных предметов редкого и уникального классов мои показатели были на весьма приличном уровне. Почему в мире, где существует магия, с помощью которой можно решить практически любую проблему, многое зависит от банальной физики? Все очень просто. Мы все же не в игре, которая может игнорировать физические законы. Вокруг нас реальный, пусть и цифровой мир. Драконы, например, для своих габаритов весят очень мало и не могут нести на себе большой вес. Они жили на Аздаре еще до появления системы богов и магии, при этом прекрасно чувствовали себя в небе. А все потому, что природа может творить настоящие чудеса, и ей не нужны никакие помощники. Система не стала ломать законы природы. Благодаря магии она облегчила жизнь всем разумным на Аздаре, но в то же время дала им в руки оружие, способное погубить всю планету. Скорее всего, система изъяла из доступа столь разрушительные заклинания, с помощью которых светлые смогли уничтожить даже сотворенные богами стихийный алтарь. Но пока на Аздаре остаются те, кто обладает такой силой, планета никогда не будет в безопасности. Но это я исправлю. Корневая система Великого Меллорна поистине бесконечна. Нам с Аней не удалось достичь финальной точки маршрута за один заход. Банально не хватило бодрости, расход которой увеличился в разы из-за дополнительного веса. Не помогли даже усиленная регенерация всех шкал от перка покрова тьмы и периодически применяемая массовая кража жизни. Молодой дракон был пока не способен долго нести наездника, и нам нужно совершить остановку для отдыха. Найти безопасную стоянку оказалось весьма непросто. На нижних уровнях инстанса мобов было поменьше, но их уровни намного превышали наши, а при такой разнице система может подкинуть незадокументированную подлянку. К тому же ситуацию осложняло заметное сужение даже магистральных тоннелей, что постепенно лишало нас возможностей для маневра. Мы и раньше довольно часто натыкались на глухие завалы, которые удавалось обойти по менее широким тоннелям, но сейчас мы оказались практически лишены такой возможности. Подходящее для отдыха место обнаружилось, когда полоска бодрости начала тревожно мигать красным, а я уже подумывал расчистить место приземления драконьим пламенем. Но прибегать к столь демаскирующим мерам не хотелось. Неизвестно, кто может явиться на огонек. Расправив крылья, погасил скорость и вцепился когтистыми лапами в деформированный участок корня Меллорна, который возвышался над местностью на добрых десяток метров. Таких значительных неровностей рельефа было очень мало. Нет, абсолютно гладким пол не был, все же мы имеем дело с растением, поэтому, пока мы двигались пешком, нам приходилось преодолевать множество естественных препятствий, но столь серьезные дефекты коры попадались очень редко. Похоже, что где-то рядом находится проделанный с заклинанием светлых тоннель, который, добравшись до сердца мира, уничтожил каменный диск стихийного алтаря. От запредельного жара корень деформировался, и получилось некое подобие полипа, если говорить медицинским языком, ну или выпячивание стенки, если по-простому. Именно на этой возвышенности мы и приземлились, чтобы восстановить шкалы и дать отдых натруженным долгим полетом мышцам. Как только это произошло, я прервал слияние, и мое тело материализовалось рядом с Маргулом. Из груди вырвался вздох облегчения. Ох, и неспроста в описании легендарного обода имеется предупреждение о возможности потерять свою личность. Для первого раза я и так пребывал в состоянии слияния слишком долго. Хорошо, что так и не рискнул перейти на следующий уровень слияния. Нужно делать все постепенно. «Ты как?» Спрыгнув со спины Маргула, повторила вопрос Ани. «В порядке?» — ответил я, стараясь как можно быстрее прогнать из головы образовавшуюся там странную муть и вернуть прежнюю ясность мышления. Анилаэль мне явно не поверила и продолжила подозрительно коситься, но я сделал вид, что не замечаю этого, и сконцентрировался на своих ощущениях. Они были странными. Одна частичка меня стремилась продолжить слияние, вернуться к такому прекрасному и умиротворенному состоянию, в котором я пребывал все это время. Этой частичке хотелось вновь почувствовать мощь молодого тела дракона, взмахнуть крыльями, пикировать на врагов, выпуская из горла потоки смертоносного огня. Но существовала и другая частичка, которая твердо знала, что я Стартов Олег, человек, претендент на роль странника миров, предвестник перемен, от которого зависит судьба этого мира, а, возможно, и не только этого. Собрав волю в кулак, я потянулся сознанием к истинной частичке себя, загоняя вторую в глубины сознания. Голова вмиг очистилась, и дышать стало намного легче. Только сейчас я понял, что лоб покрыт капельками холодного пота, а челюсти сжаты до скрежета зубов. «Ты прошел проверку, друг». Раздался в голове удовлетворенный голос Маргула, а его шея изогнулась так, чтобы он мог смотреть мне в глаза. «Из тебя выйдет отличный драконий всадник!» «А что случается с теми, кто завалил ваш тест?» Сглотнув образовавшийся ком, все же решил спросить я. «Они становятся нашими оболочками!» «Как мне кажется, равнодушно», — ответил Маргул. «Оболочками?» «Что это значит? Они умирают?» «Не совсем. В этом случае душа слабых разумных, что пожелали стать драконьими всадниками, как бы засыпает. И мы можем внедрить свое сознание в такую оболочку, чтобы жить среди эльфов. Драконы могут жить очень долго, и в спокойные времена предпочитают подолгу спать. Во время сна мы подключаемся к нашим оболочкам, у кого они есть, естественно». И можем свободно изучать мир, не привлекая к себе лишнего внимания. Статус драконьего всадника был очень почетен в королевстве Вудстоун, и перед нами открывались почти все двери. «И многие темные эльфы проходили эту проверку?» С подозрением, прищурив глаза, спросил у друга я. «В среднем один из десяти», — ошарашил меня такой новостью друг. «Среди эльфов было правило, что претендент на такую ответственную роль должен быть молод, чтобы максимально долго ухаживать и заботиться о своем драконе. А молодость и контроль над своими желаниями практически несовместимы». «И что, никто не заметил, что поведение эльфов изменилось? Вот не поверю, что среди претендентов не было родовитых эльфов». «Были, конечно», — фыркнул Маргул. «Но в нашем распоряжении была память эльфа, а за долгие тысячи лет мы научились в совершенстве имитировать поведенческие особенности того или иного всадника. Но мы пустили слухи, что как только дракон примет своего наездника, тот может измениться». «И что, даже правящая династия эльфов была не в курсе ваших махинаций?» — усомнился я. «Нет. Пусть это и впредь останется тайной, Олег», — очень серьезно проговорил Маргул. Мы дали клятву системе защищать династию Эль, но предпочитаем делать это по-своему. А что происходит с душой оболочки после смерти драконьего всадника? Перед принятием такого важного решения стоит прояснить этот момент. То же самое, что и после смерти любого разумного, спокойно ответил Маргул. Душа продолжает свой путь. Хорошо, я сохраню вашу тайну. Когда мне придется покинуть Аздар, я буду знать, что Аня останется под твоей защитой, и мне будет намного спокойнее. Обещаю, пока я жив, с королевой ничего не случится. Поставил точку в этом странном разговоре Маргул. Мне нужно 10 минут на восстановление. Потом можно продолжить путь. До сердца мира осталось недалеко. Открыв глаза, обнаружил пристально наблюдающую за мной Ани. Девушка не могла слышать наши ментальные беседы, но она была в курсе о возможности вести беседу таким образом и сейчас пыталась понять, о чем мы говорили с драконом. Я понял это, считав ее эмоции. Частое применение кражи жизни постоянно активировало эмпатию, и сейчас девушка испытывает жгучее любопытство. Небольшой привал на 10 минут, и продолжаем путь. Не выказав своей осведомленности об испытываемых королевой эмоциях, сообщил я и перевел взгляд на собирающихся возле подножия нароста мобов. Мы остановились где-то в середине 8-го уровня, и монстры здесь оказались весьма агрессивными. Для экономии энергии пришлось отключить покров тьмы, и наша позиция хорошо видна со всех сторон. Не думаю, что в течение 10 минут у нас возникнут проблемы. Поблизости не видно мобов с дистанционным типом урона, а сбросить с уступа карабкающихся к нам тварей не составит особого труда. Я ошибся. Мобы под 200-й уровень обладали феноменальной живучестью и стойкостью, а близкий контакт с сырой энергией высокой концентрации превратил их в жаждущих крови безумных тварей, которые не остановятся ни перед чем. Нам пришлось прервать отдых уже через 5 минут, потому что сопротивляться таким врагам мы были пока не готовы. Надеюсь, они не имеют доступа в сердце мира, иначе у нас возникнут очень серьезные проблемы. Вновь слившись сознаниями с Маргулом, я активировал вуаль тьмы и взлетел. В спину нам ударил бешеный рев разъяренных монстров, чья добыча в последний миг ускользнула из когтистых лап. Второе слияние подряд далось мне гораздо тяжелее. Не знаю, с чем это связано, с моей общей усталостью или перенапряжением непривыкших к такой нагрузке нейронов головного мозга, но факт остается фактом. Нужно учиться работать в связке и делать это лучше постепенно, дозированно, с перерывами на полноценный отдых. Главное — дотянуть до границы, а там можно будет продолжить путь и пешком. Благодаря легендарному артефакту удалось существенно ускориться, и времени на выполнение задания должно хватить. Но далеко улететь мы не успели. По всей видимости, делать остановку на отдых в высокоуровневой локации было не самой хорошей идеей. Наше появление взбудоражило мобов, и это возбуждение по цепочке очень быстро передалось другим видам мобов. Уже через 5 километров мы наткнулись на целую тучу крылатых тварей, чем-то напоминающих летучих мышей. И вроде уровни у них не запредельные, до 100-го, но вот их количество действительно пугало. Мобы перемещались по тоннелю огромной стаей, порой перегораживая своей живой массой весь просвет тоннеля. Они словно пираньи набрасывались на всех, кто попадался им на пути, и за считанные секунды обгладывали тела мобов до костей. «Ани, есть возможность обойти этот рой?» Прокручивая в голове варианты действий, уточнил я. «На данном этапе нет», — пришел мгновенный ответ. «Придется возвращаться назад и сворачивать в один из подходящих тоннелей, но гарантий никаких, к тому же это большой крюк. Можем потерять от 2 до 3 часов». «Не годится. Будем прорываться», — принял решение я и начал подготовку. Вот и подвернулся шанс опробовать новое умение в боевых условиях. Просчитав скорость движения роя, поставил первый теневой маркер и помчался в противоположную сторону, расставляя новые метки каждые 50 метров. Мобов очень много, но они не могут растянуться на 250 метров, тем более я собираюсь спровоцировать их на агрессию. Да, это будет опасно, ведь невозможно прыгнуть сразу в конечную точку, и мне придется последовательно перемещаться от маркера к маркеру, что связано с риском угодить в самую гущу мобов. Но других вариантов проскочить я не вижу. Невидимость не спасет. Плотность летучих мышей такая, что нас тут же выбьет из инвиза. Когда все было готово, убедился, что емкость щита тьмы по-прежнему на максимальном уровне, и полетел обратно, главное, чтобы весь рой устремился в погоню. Если мобы разделятся на отдельные группы, сделают только хуже. Ани, по моей команде, начинай засыпать рой разрывными стрелами. Боеприпасы не жалей. Можешь взять несколько артефактных стрел из резерва. Мне нужно, чтобы вся эта толпа погналась за нами. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Не став задавать лишних вопросов, ответила девушка и приготовилась к бою. Мы не успели отработать стрельбу на лету. Но в квалификации Анилаэль сомневаться не приходилось, она справится с поставленной задачей. Выждав, когда рой поглотит первый теневой маркер, набрал максимально возможную скорость, выпустил перед собой поток драконьего пламени и одновременно отдал приказ Ани открыть огонь. Ближайших к нам мобов буквально испарило. А тем, кто не попал под прямую атаку, опалило крылья, и они камнем устремились вниз, но мне было не до оценки результатов атаки. Заложив крутой вираж, не сбавляя скорости, я помчался на утек, а за спиной раздавались еле слышные хлопки разрывных стрел, а иногда гулко ухали взрывы. Это огненные артефактные стрелы собирали свою кровавую жатву. «Не знаю, что ты задумал, но вся эта толпа летит за нами, и мне кажется, они даже не заметили моих стрел. По крайней мере, визуально их количество не уменьшилось». Отвечать я не стал, полностью сосредоточившись на полете. Главное не пропустить нужный момент. Жаль, что расстояние между маркерами нельзя увеличить. Сейчас бы это было очень кстати. Благодаря размаху крыльев мне удалось немного оторваться от толпы мелких преследователей, но эти секунды мне будут нужны, чтобы развернуться им навстречу. Промчавшись мимо последнего маркера, отсчитал примерно 80 метров и заложил резкий вираж. Анилаэль, которая была не в курсе моей затеи, нервно вскрикнула и попыталась воззвать к моему разуму, но я ее не слушал. На встречных курсах мы врезались в толпу мутировавших летучих мышей. За мгновение до столкновения я выпустил перед собой волну пламени, чтобы смягчить удар, но мобов было столько, что даже несмотря на выстрелившую струю огня, десятки мобов врезались в щит тьмы и отлетали от него, словно вражеские снаряды, рикошетившие от брони танка. Как только расстояние до маркера сократилось до положенных 50 метров, в голове что-то щелкнуло, и я активировал переход. Прыжок, активация воздушного тарана, который на мгновение очистил пространство от полчищ летающих тварей. Прыжок и второе заклинание перемололо несколько десятков мобов. Прыжок в щит со всех сторон врезаются сотни тварей, мгновенно перегружая выставленную защиту. Прыжок. Вокруг нас снова темно от гомонящей толпы. Щит мгновенно отключился, и раздался слитный магический-акустический удар роя. Из ушей брызнула кровь, Ани потеряла сознание и чуть было не свалилась с моей спины. Но я умудрился извернуться в полете и поймать девушку когтистой лапой. «Прыжок! Да когда же вы закончитесь, получаете, твари!» Активация энергетического выброса разом очистила большой объем пространства, и мне удалось разглядеть впереди просвет. Наконец-то я практически прошел сквозь рой мобов, и хоть теневые маркеры закончились, у меня еще остался астральный прыжок. Активация, свободное пространство, покров тьмы. И не сбавляя скорости вперед, подальше от потерявших меня из виду тварей. Прорвались. Нас спасла автоматически активируемая аптечка. Совокупный удар мобов обладал чудовищной силой, и если бы не моя предусмотрительность, благодаря которой я повысил эффективность артефакта, мы были бы уже мертвы. Как ни странно, но магический удар летучих мышей не только чуть не убил нас, но и спас. Все дело в том, что атака мобов заполнила внутренние накопители сетового комплекта Верховного Мага, и я получил возможность совершить энергетический выброс, без которого понять, в какую сторону совершать астральный прыжок, было бы невозможно. Аня отхватила жесткий дебаф. Но я быстро перетасовал артефакты и подключил ее к капельнице. Теперь ее жизни ничто не угрожает. Нести ее в лапах не очень удобно, но возможности что-либо изменить сейчас нет, так что придется терпеть. Мне досталось поменьше. Возможно, удар сгладила толстая драконья шкура, а возможно, дело в одном из моих умений. Да и неважно это, главное, что я не отключился и смог вытащить нас из этой заварушки. Как только летучие мыши потеряли нас из виду, то мгновенно прекратили погоню, переключившись на более доступные цели. Еды в этом подземелье для них предостаточно. Я еще удивлялся, почему это тут так мало мобов, и желал выяснить причину. Как говорится, бойтесь своих желаний. Отлетев на безопасное расстояние, я приземлился, разорвал слияние, подхватил бесчувственную королеву и уложил ее на спину Маргулу. Рой не оставляет у себя за спиной ничего живого, так что вряд ли мы встретим врагов вплоть до самого барьера к сердцу мира, так что я лучше проделаю остаток пути пешком, так привычнее. Этот прорыв изрядно меня измотал. Не физически, ментально. А что может быть лучше для восстановления? Правильно, хороший кросс с полной выкладкой. «Смотри осторожнее, не дай Ане свалиться с твоей спины», — попросил я дракона, и, выпустив из амулета мрака, помчался вперед. «Пусть друг разомнется, не исключено, что нам еще придется вступить в бой». Бежать по пустому тоннелю было просто. Ну как по пустому? То и дело, на глаза попадались свежеобглоданные кости, но я не обращал на эту мелочь внимания. Уж что-что, а на кости в этом мире я насмотрелся. Мрак умчался вперед и сканировал окружающее пространство, так что о приближении к врагам, если таковые тут остались, мы узнаем заблаговременно. Маргул не решился подняться в воздух. Все же для него Ани была тяжеловата, поэтому дракон бежал рядом. На это его выносливости хватало. По моим прикидкам, до спуска на последний, 9-й уровень осталось 10 км. 40 минут неспешного бега. Но я спешил, поэтому, предположительно, уже через 20 минут мы достигнем магического барьера. К этому времени пробивший защиту Ани дебаф должен закончиться, и она призовет Умбру. Повезло, что грифонов можно отзывать в амулет с самого рождения. На то, чтобы укрыть его вуалью, мне бы не хватило энергии, да и прорыв он бы точно не пережил. Как же хорошо бег прочищает голову и выбивает лишние мысли. Шаг, еще один, равномерное дыхание и взгляд, блуждающий по рельефу местности в поисках притаившегося врага. Сколько раз я так бесшумно бежал в составе своей группы? Нет, не вспомню. Теперь все мои боевые товарищи мертвы. Из той засады демонов живым не ушел никто. И все из-за того, что твари охотились за мной и за нашей семейной реликвией, которую великий предок вынес из самого ада. Губ коснулась еле заметная улыбка. Упертость и вера мамы совершили невозможное. Родители повторили подвиг Серебряного рыцаря и отправились на проклятую всеми богами планету, чтобы найти лекарство от заразы, принесенной в наш дом демонами. Как мне хочется рассказать сестрам, что родители живы и продолжают борьбу, что они не одни, но мне вряд ли суждено сделать это. Земля лежит вне поля зрения странника миров. Мы можем путешествовать лишь по мирам посмертия. Тоннель начал штопорообразно изгибаясь, все глубже погружаться в толщу планеты. Как глубоко мы уже ушли от поверхности? 100 км? Больше? Скорее всего, больше. Помимо спусков между уровнями, все тоннели располагались под небольшим углом, и все это время мы постоянно двигались вниз, хоть и заметить это было непросто. Нам так никто и не встретился на пути. Рой сожрал всех, существенно облегчив нам жизнь. Впереди показалась радужная пленка, идентифицированная системой как сердце мира. Аня застонала и, схватившись за голову, болезненно поморщилась. Но потом вспомнила мои уроки и начала осматриваться в поисках опасностей. Молодец, девчонка, быстро учится. Как жаль, что я не могу остаться. «Оникс, мы выжили?» Убедившись, что вокруг нет посторонних, задала самый глупый из возможных вопросов Ани. «Как видишь», — ухмыльнулся я одними уголками губ. «Полчаса на отдых, а потом мы войдем в сердце мира и закроем кровоточащий рубец на теле планеты».